научным сотрудником Академии общественных наук Мун Хондёном распространена статья на тему «Раскрываем суть гадкого приема самозащиты, присущего подлецу Пак Кын Хе». В ней пишется: «С принятием решения разместить в Южной Корее американской системы сверхвысотной противоракетной обороны САД, шаг за шагом ввергается в пучину новой холодной войны положение на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Перепуганные вот-вот наступающим кризисом и его ужасными следствиями представители политических, научных, общественных и финансовых кругов Южной Кореи ведут голодовку и акцию со свечами, кровью пишут письма протеста и подстригаются наголо. А в такое время Пак Кын Хе, отдав ядовитый приказ немедленно прекратить негодную ссору вокруг САД, пошла на загранпоездку. Она уже 24 раза выезжала за границу и этим хитро избегает самогибели и сохраняет кресло тирана. Таков присущий ей прием самозащиты, отмечается в статье.